Глава 17. Арторикс. Странствующий фокусник. 14-й день перед январскими календами 682 года со времени основания Рима, 19 декабря 681 года, был днем шумного веселья и празднества у потомков Кверина. Веселые, ликующие толпы людей двигались по дорогам, заполняли форум, храмы, базилики, главные улицы, винные лавки, таверны, харчевни и кабаки, предаваясь самому безудержному, бесшабашному разгулу. В этот день начинались Сатурналии, которые длились 3 дня. То был праздник в честь бога Сатурна и, по древнему обычаю, восходившему, по мнению одних, ко времени Януса, царя аборигенов, то есть существовавшему задолго до основания Рима, а, по мнению других, ко времени Пелазгов, спутника Геркулеса, или же, как думали иные, ко временам царя Тулия Гостилия, учредившего эти празднества после счастливого окончания войны с альбанцами и сабининами. Во время Сатурналей рабам предоставлялось некоторое подобие свободы, смешавшись со свободными гражданами, с сенаторами, всадниками, плебеями обоего пола и разного возраста, они совершенно открыто сидели с ними вместе за столом и все эти 3 дня веселились, как умели. Примечание. Тулий Гостилий, третий римский царь, 672-640 годы до нашей эры. Во время войны между Римом и Фиденами, сабинский город в Латии, альбанцы, подчиненные Риму, изменили римлянам. Тул казнил их предводителя, разрушил Альбу, древнейший город в Латии, и перевел всех альбанцев в Рим, поселив их на Целийской горе. После альбанской войны началась война с сабининами, которые также были разбиты. Надо, однако, признать более достоверным, что Сатурналии ведут свое начало с незапамятных времен, но самый порядок их празднования был установлен 2 консулами. Авлом Симпронием Атратином и Марком Минуцием Авгурионом, которые воздвигли на улице, ведущей от форума к Капитолию у подошвы Капитолийского холма, храм Сатурну. Это было в 257 году от основания Рима или в 13 году после изгнания царей. По всей вероятности, именно к этой эпохе следует отнести первое регулярное празднование Сатурналей, во время которых жрецы совершали жертвоприношения с непокрытой головой, тогда как жертвоприношения другим богам жрецы производили в жреческих головных уборах. Празднества, посвященные Сатурну как богу земледелия, вначале были сельскими и пастушескими. Свобода же, предоставлявшаяся рабам во время 3-дневных оргий и зачастую переходившая в распущенность, давалась им в память о золотом веке Сатурна, о тех счастливых временах, когда, по преданию, не существовало рабства, и все люди были свободны и равны друг другу. Пусть читатель представит себе огромный город Рим, стены которого в той далекой древности имели свыше 8 миль в окружности и 23 входа с воротами, город, украшенный величественными храмами, грандиозными дворцами, изящными портиками, пышными базиликами. Представьте себе эту столицу, число жителей которой, по последней переписи, сделанной за 11 лет до восстания гладиаторов, во время 3-го консульства Луция Корнелия Ценны и 1-го консульства Папирия Карбона, доходило до 463 тысяч человек, где жило, кроме того, не менее 2 миллионов рабов. Представьте себе этот город с несметным его населением, к которому надо добавить жителей окрестных деревень, окруженных плодородными полями, а также обитателей соседних городов, тысячами стекавшихся на празднование Сатурналей. Представьте себе эти 3 миллиона людей, празднично настроенных, которые сновали по улицам и, как одержимые, вопили «Лобона Сатурналия! Лобона Сатурналия!» «Да здравствуют веселые Сатурнали!» Но даже представив себе все это, читатель получит очень бледное представление о том необычайном, величественном, внушительном зрелище, которое открылось перед глазами бродячего фокусника, попавшего в Рим 19 декабря 681 года. Фокусника сопровождала собака. За спиной он нес маленькую лесенку, несколько свернутых веревок и железные обручи разной величины, а на левом плече у него сидела маленькая обезьянка. В таком виде он вступил в Рим через Эсквилинские ворота, выходившие на консульскую Пренестинскую дорогу. Фокусник был красивый белокурый юноша, статный, гибкий и ловкий, с худощавым бледным лицом, которое озаряли голубые умные глаза. Словом, он обладал привлекательной и располагающей к себе наружностью. На нем была меховая пенула, наброшенная на короткую тунику из грубой серой шерсти, а на голове войлочная шляпа. Этим фокусником был Арторикс. Когда он вошел в город, улицы, примыкающие к воротам, были безлюдными, пустынными и тихими. Но даже на этой окраине Рима до него доносился какой-то смутный гул, словно жужжал пчелиный рой в огромном улье, то был отголосок бесшабашного веселья, царившего в центре великого города. Постепенно продвигаясь вперед, Арторикс углубился в лабиринт извилистых улиц Эсквилина. Здесь отдаленный шум становился все явственнее, отчетливее, а как только он попал в первые переулки Субуры, до него долетел многоголосый крик «Лобона Сатурналия! Лобона Сатурналия!». Когда же он очутился на улице Карен, перед ним оказалась толпа людей самых разнообразных по своему облику и положению. Впереди нее шли певцы и кифаристы. Они плясали, как одержимые, распевая во все горло гимн в честь Сатурна, пели и танцевали также и в толпе. Арторикс, знакомый с римским укладом, вскоре начал различать в этой разношерстной толпе отдельные, смешавшиеся между собой сословия. Рядом с ангустиклавиями всадников он видел серые туники. Матрона в белоснежной столе шла рядом с бедным рабом в красном кафтане. Фокусник отступил в сторону и прижался к стене, чтобы пропустить это беспорядочное шествие, которое двигалось с неистовыми криками. Он всячески силился не привлекать к себе внимания, спрятать обезьянку, лестницу и обручи, выдававшие его профессию. У него не было ни малейшего желания показывать свое искусство этим бесноватым и прерывать свой путь. Желание его, однако, не сбылось. Из толпы его заметили и сразу признали в нем фокусника. Послышались громкие требования, чтобы шедшие впереди остановились, приостановились, и сами кричавшие, заставив таким образом остановиться и тех, кто шел позади. «Ло Сиркулатор! Ло Сиркулатор!» «Да здравствует фокусник!» — кричали зеваки и весело хлопали в ладоши. «Да здравствует! Да здравствует фокусник!» — закричали все хором. «Покажи свои фокусы!» — вопил один. «Почти Сатурна!» — кричал другой. «А ну, посмотрим, что умеет твоя обезьянка!» — воскликнул третий. «Пускай попрыгает собака!» «Нет, обезьянку, обезьянку, собаку, собаку! Шире, шире круг! Освободите для него место! Становитесь в круг! Расступитесь, расступитесь!» Кругом кричали, требовали, чтобы все расступились и освободили место для фокусника. Началась толкотня, давка, каждому хотелось пробраться вперед. Арторикса совсем прижали к стене, так что он не мог не только начать представление, но и сделать хотя бы шаг. Те, что стояли поближе, принялись уговаривать, улещать фокусника, упрашивать его позабавить всех своими фокусами. «Не бойся, бедняжка, ты хорошо заработаешь. Набросаем тебе полную шапку терунций, угостим тебя самым лучшим массикским Какая славненькая обезьянка! А пес? Какой чудесный эпирский пес! Одни ласкали собаку, другие — обезьянку. Кто щупал лесенку, кто трогал веревки и железные обручи, высказывая самые невероятные догадки и предположения. Арторикса, наконец, надоели весь этот шум и толкотня, и он сказал: «Ну, хорошо, хорошо, я дам для вас представление. Я и мои артисты постараемся достойно почтить Сатурна, а вам доставить удовольствие. Но для этого, уважаемые квириты, дайте мне место». «Правильно, он верно говорит. Правильно, правильно. Ну, сделаем пошире круг. Вот идите назад, отступите». Но все только кричали, и никто не двигался. Вдруг кто-то громко крикнул: «Пусть идет вместе с нами в Каринскую курию». «Да, да, в Каринскую курию!» — раздалось сначала 10, потом 20, потом 100 голосов. «В Каринскую курию! В Каринскую курию!» Но хотя все выражали горячее желание направиться в курию, никто не двигался с места, пока, наконец, зрители, стоявшие рядом с фокусником, работая локтями, не повернули вспять в ту сторону, где была курия, а вслед за ними двинулись туда и все остальные. От этого движения те, что находились в хвосте, теперь оказались во главе колонны, а музыканты и певцы, которые раньше шли впереди, очутились позади всех. Это обстоятельство ничуть не помешало им петь и играть гимн в честь Сатурна, а тысячеголосый хор подхватывал припев каждой строфы «Лобона Сатурналия». Толпа все возрастала, а в нее вливались все, встречавшиеся по дороге. Вскоре шествие достигло открытого места, где возвышалось здание третьей из 30 курий, на которые делился город. Курия Карин и толпа растекалась во все стороны, словно бурный поток. Она доставила немалое беспокойство тем, кто пришел сюда раньше и уже сидел за столом в наскоро сделанных триклиниях. Там всецело были заняты пожиранием всевозможных яств и выпивкой, без конца шутили неистово, кричали и хохотали над разными забавными сценками. Сначала на площади возник беспорядок. Слышался смутный гул проклятий, угрозы и брань, но среди этих пререканий раздавались и примиряющие возгласы, увещания, призывы к спокойствию. Наконец распространился слух, что здесь, на площади, какой-то фокусник собирается дать представление. Все обрадовались, вновь началась давка, зрители проталкивались в первый ряд круга, образовавшегося на середине площади, любопытные становились на цыпочки, взбирались на скамьи, на столы, на ступеньки, влезали на железные решетки, защищавшие окна в нижних этажах соседних домов. Вскоре наступила полная тишина, все замерли в напряженном ожидании, устремив глаза на Арторикса, который уже готовился к представлению. Фокусник постоял несколько минут в раздумье, разложив на земле различные предметы своего реквизита, потом подошел к одному из зрителей и, дав ему шарик из слоновой кости, сказал: «Пусти его в круговую». Затем он дал еще один шарик подвыпившему рабу, который стоял в первом ряду круга, лицо его раскраснелось и расплылось в улыбке, у него был вид счастливого человека, ожидавшего еще больших радостей. Фокусник сказал ему: «Пусти шарик по рукам». Потом молодой гал вышел на середину освобожденного для него пространства и, кликнув свою собаку, большой эпирский пес черной масти с белыми подпалинами сидел на задних лапах, устремив на хозяина умные глаза: «Эндимион!» Собака вскочила, завиляла хвостом и пристально посмотрела на фокусника, как будто хотела сказать, что готова исполнить его приказание. «Ступай сейчас же, найди белый шарик». Собака тотчас побежала в ту сторону, где стоявшая в кругу публика передавала друг другу из рук в руки белый шарик. «Нет, ищи красный», — — сказал Арторикс. Эндимион быстро повернул в ту сторону, где стоял раб, который держал красный шарик, успевший уже побывать в 30 руках. Собака хотела проскользнуть под ногами зрителей и подбежать к тому, у кого в эту минуту находился красный шарик, как вдруг Арторикс крикнул так, словно скомандовал манипулу солдат: «Стой!» Собака остановилась, как вкопанная. Затем, обратившись к толпе, фокусник сказал: «Те, к кому попали в эту минуту шарики, пусть оставят их у себя и не передают дальше. Моя собака подойдет и заберет их». В толпе пробежал шепот, не то любопытство, не то недоверие, и снова настала тишина. Тысячи глаз внимательно следили за собакой. Арторикс, скрестив на груди руки, приказал: «Найди и принеси мне белый шарик». Эндимион постоял с минуту, подняв кверху морду, и затем решительно направился к одному определенному месту, быстро пролез под ногами зрителей, подошел к тому, кто спрятал белый шарик, и, положив обе лапы ему на грудь, как будто просил своими умными выразительными глазами отдать ему шарик. Тот достал из-под тоги спрятанный там белый шарик. Судя по пурпуровой полосе, окаймлявшей тунику, этот зритель был патриций. Он протянул шарик. Собака осторожно взяла его в пасть и помчалась к хозяину. Раздались шумные возгласы одобрения, а затем оглушительные крики и рукоплескания, когда собака также проворно нашла обладателя красного шарика. Тогда Арторикс раздвинул принесенную им с собой лесенку, состоявшую из двух частей, сверху соединенных между собой, и укрепил ее на земле. Потом он привязал конец веревки, на которую надел три железных обруча, к верхней ступеньке одной из половинок лестницы, взял в руку другой конец и, отойдя на некоторое расстояние, натянул веревку на высоте 4 футов от земли. Поставив на веревку свою обезьянку, сидевшую у него на плече, он сказал ей: «Психея, покажи всем этим славным сынам Кверина свою ловкость и умение». Обезьянка, став на задние лапки, довольно ловко пошла по веревке, а в это время Арторикс крикнул собаке, не спускавшей с него глаз: «А ты, Эндимион, покажи-ка именитым гражданам города Марса, как ты умеешь взбираться на лестницу». Пока обезьянка шла по канату, собака под аплодисменты толпы с немалым трудом и напряжением взбиралась со ступеньки на ступеньку. Сначала хлопали довольно жидко, но когда обезьянка дошла до первого железного обруча, забралась внутрь этого обруча и сделала в нем несколько оборотов, снова поднялась на веревку, добралась до второго обруча и проделала в нем сальто-мортале, раздались бурные единодушные рукоплескания. Собака тем временем взобралась на верхушку лестницы. Тогда Арторикс покачал головой и жалостливо сказал: «Ну что же ты теперь будешь делать, бедный Эндимион? Как ты отсюда спустишься?» Собака смотрела на хозяина, помахивая хвостом. «Влезть ты влез сюда, хотя и с немалым трудом. А вот как ты спустишься, не знаю», — крикнул ему Арторикс, в то время как обезьянка кружилась в третьем и последнем обруче. Собака по-прежнему помахивала хвостом, глядя на хозяина. «Ну как же ты выйдешь из затруднительного положения?» — опять спросил Арторикс Эндимиона. Собака одним прыжком очутилась на земле и с победоносным видом, оглядев зрителей, уселась на задние лапы. Толпа встретила долгими единодушными рукоплесканиями прыжок догадливого Эндимиона, придумавшего такой остроумный способ разрешения трудной проблемы, предложенной ему фокусником. А в это время обезьяна, дойдя до самой верхней ступеньки лестницы, уселась там на задние лапы, также стяжав одобрение зрителей. «Ну, дай мне твою шапку», — сказал Арториксу, вышедший из толпы всадник. «Я устрою сбор, если не для тебя, то хотя бы для твоих чудесных животных». Арторикс снял шапку и передал ее всаднику. Тот первым бросил в нее сестерций и отправился по кругу собирать деньги. В шапку фокусника полетели ассы, семиссы и терунцы. Тем временем фокусник вытащил из-под туники два маленьких игральных кубика из слоновой кости, кружку, и сказал, обращаясь к своим артистам: «А теперь, Психея и Эндимион, сыграйте партию в кости. Покажите благородным и щедрым зрителям, кому из вас везет и кто умеет жульничать». Под громкий смех столпившихся вокруг зевак собака и обезьяна, усевшись друг против друга, начали играть. Эндимион бросил кости первым, ударил лапой по кружке, поставленной перед ним хозяином, и перевернул ее так, что кости рассыпались и покатились очень далеко к ногам некоторых зрителей. Все заинтересовались необыкновенной партией и, наклоняясь, старались рассмотреть число очков, полученных Эндимионом. Многие, хлопая в ладоши, кричали: «Венера! Венера! Молодец, Эндимион!» Собака весело помахивала хвостом, как будто понимала, что сделала удачный бросок. Арторикс собрал кости, снова положил их в кружку и подал обезьянке. Психея взяла кружку в свои лапки и с бесконечными ужимками и гримасами, вызвавшими общий восторг и веселье, встряхнула кружку и бросила кости на землю. «Венера! Венера! И у нее Венера!» — кричали в толпе. «Да здравствует Психея!» Обезьянка вскочила на задние лапки и принялась посылать публике в знак благодарности воздушные поцелуи под бурные аплодисменты и хохот толпы. Римский всадник, который делал сбор в пользу фокусника, подошел к нему и подал ему шапку, наполненную мелкими монетами. Арторикс поблагодарил за благосклонное внимание и пересыпал деньги в кожаный мешочек, висевший у него на поясе. Галл уже собирался было заставить своих игроков еще раз бросить кости, как вдруг внимание толпы отвлекли громкие крики, раздававшиеся со стороны длинной улицы, которая начиналась от Капенской улицы у Большого цирка, затем огибала Палатин и, пересекая две курии Салиев и Цереры, выходила на площадь, где стояла курия Карин и где Арторикс, окруженный зрителями, давал представление. Внимание толпы, любовавшейся фокусами собаки и обезьяны, было отвлечено громкими криками и шумом. На площади показались мимы и шуты, причудливо загримированные или же в необыкновенных гротескных масках. Они прыгали и плясали под аккомпанемент флейт и кефар, а за ними валила огромная толпа. Все двигались в направлении Каринской курии. Зеваки, окружавшие Арторикса, бросились навстречу новому развлечению. Музыканты, которых Арторикс встретил на улице Карин, налегли на свои инструменты, и вновь раздался оглушительный хор голосов, славивших Сатурна. Галл ненадолго остался один. Он сложил лесенку, собрал все свои принадлежности для фокусов, посадил обезьянку на плечо и вошел в трактир неподалеку от здания курии, чтобы избавиться от назойливой толпы зрителей. Он заказал в трактире чашку цекубского и залпом выпил ее. Как он рассчитывал, так и вышло. Вскоре площадь снова оказалась заполненной двумя толпами, слившимися в одну, и мимы, взобравшись на ступеньки курии, начали представление, забавную, смешную и непристойную пантомиму, фарс самого низкого пошиба, вызывавший взрывы бесстыдного хохота и одобрительные крики толпы, наводнившей площадь. Арторикс воспользовался благоприятной минутой и, пробираясь вдоль стен, попытался украдкой выбраться с площади. Это удалось ему с трудом. Лишь через четверть часа он, наконец, попал на улицу, ведущую к Большому цирку. Пока он идет по этой улице, переполненной празднично настроенной и шумно ликующей толпой, расскажем кратко нашим читателям, как и почему Арторикс, переодетый фокусником, попал в Рим. На следующий день после убийства бедного Рутилия отряд гладиаторской конницы отправился за фуражом почти под самый Барий. Там они узнали о таинственном преступлении, совершенном накануне на дороге к Гнатии. Недалеко один от другого были найдены два трупа никому неизвестных людей. По виду один из убитых был зажиточный крестьянин из этой местности, а другой — вольноотпущенник, слуга богатой патрицианской семьи. Начальник отряда воспользовался происшествием, чтобы навестить свою возлюбленную, хорошенькую крестьянку из Канузия, с которой он познакомился месяца два назад, когда войско повстанцев стояло лагерем близ Венуссии. Теперь он повел туда свой отряд якобы с намерением расследовать преступление, совершенное на консульской дороге. Его могли приписать гладиаторам, хозяевам этих краев, меж тем, как они соблюдали строжайшую дисциплину и полное уважение к чужой собственности и к местным жителям. В действительности же начальник конного отряда просто хотел повидать свою милую. К великому своему удивлению, конники опознали в одном из убитых начальника легиона войска, храброго Рутилия, переодетого, они не могли понять зачем, апулийским крестьянином. Вот каким образом Спартак получил эту печальную весть, хотя у него и возникло подозрение, что какой-то предатель, решивший противодействовать осуществлению его замыслов и разрушить его планы, скрывается, может быть, в самом лагере гладиаторов. Он все же не мог установить, погибли Рутилий от того, что попал в расставленную ловушку, или же это убийство непредвиденный случай, а, быть может, результат ссоры, возникшей по дороге между Рутилием и его противником. Как бы то ни было, после торжественных похорон Рутилия пришлось подумать об отправке другого человека в Рим к Кателине. И так как советом начальников уже было принято решение послать гонца к Кателине, то Спартак полагал, что теперь незачем ни с кем советоваться о выборе кандидата для такого сложного и важного поручения, и остановил свой выбор на верном своем друге Арториксе, о чем никто в лагере не должен был знать. Во избежание всяческих препятствий и опасностей, которые могли ему грозить, Арторикс решил отправиться в Рим под видом фокусника, научившись мастерству затейника у профессионалов. В бытность свою в школе гладиаторов он любил на досуге заниматься фокусами. Они с юношеских лет составляли его любимые развлечения. Теперь он велел привести в лагерь фокусника из окрестностей и, соблюдая строжайшую тайну, обучался в своей палатке приемами его искусства. Плоды своих трудов он показал в Риме на площади у Каринской курии. У этого же фокусника он купил собаку и обезьяну и с августа до ноября беспрестанно упражнялся в фокусах, стараясь приобрести необходимую ловкость. Затем он тайком ушел из лагеря гладиаторов, на третий день пути снял свои доспехи, переоделся в одежду фокусника и малыми переходами, останавливаясь почти в каждом городе и в каждой деревне, добрался до Рима, где ему предстояло выполнить поручение. Читатели видели, как ему пришлось неожиданно показать перед добрыми квиритами свое искусство. Теперь же последуем за отважным юношей.